Ну, она вообще святой человек, мне кажется, это очень светлая. Она, ну, вот знаете, есть люди, которых все любят. Вот она, во-первых, она маленького роста, симпатичная, курносый нос такой, открытые глаза и всегда улыбка. Самаркандцы с мячом. Пас направо. 13-й номер с мячом. Ищет взглядом открытого партнера. Но нельзя замедлять атаку. Но вот. Из глубины сбегает непомнящий. Пас в разрез. Опасный момент. Гол! Простите, я ошибся. Это был не непомнящий, а Санатулов. Он жестом благодарит автора голевой передачи. А репортскому локомотиву нужно всерьез задуматься. Молодцы. Так вот, Валера, это впервые в Советском Союзе. Может быть, тебя сама судьба туда ведет. Раз такое дело с почкой. В силовых упражнениях вы быстро чувствуете утомление. То есть можно делать повторения до отказа. Спасибо, Курбанов. В упражнениях на выносливость доводить себя до такого состояния нежелательно. Особенно это касается начинающих. Нагрузку следует повышать постепенно, увеличивая количество занятий в неделю. Главное, помните, от тренера зависит не только здоровье, но и жизнь. Спасибо за внимание. Шеховцов, погоди. Полина Павловна, я помню про доклад. На следующем занятии... Да, я не про это. Что с вашим другом, футболистом? С Валеркой? Да вы же знаете, у него, ну... Он уже должен был выздороветь. Но он к зачету нагонит. Я ему дам все переписать. Угу. Не хотите говорить? О чем, Полина Павловна? Или он попросил? Давай-ка на чистоту. Он просил. Выздоровел он, но с последствиями. Ничего страшного. Я могу ему вообще нагрузку не давать. Нам же главное что? Знания. Понимаете, футбол он... Ну все. Никак. Он хоть и старается не показывать, но на занятиях... Да ему даже на бегунов смотреть паршиво. Я ему говорю, Валерка, вылетишь, и все. Может быть, ему нужна тренерская практика? Пробовали. Скоро новый детский турнир «Кожаный мяч». Всесоюзный. Это же на доску почета. Но из меня тренер как космонавт. А Валерка о футболе вообще слышать не хочет. Скажите ему, пусть к 4 приходит в студ-театр. А зачем? Не придет, зачет не поставлю. Хорошо. Валерий, правда, не ожидала. Смотрю в личное дело и думаю, вы и труба. Может быть, попробуем что-нибудь помелодичнее? Что именно? Для торжеств недостаточно? Что же вы так ограниченно мыслите? Вы просили меня играть, я играю. Только ради зачета? Чего вы от меня хотите? Ладно, давайте ноты. Вот. Майя Кристалинская? Я такое не сыграю. Почему? Сложная мелодия. Все получится. Ударные. Раз, два, три. Я же говорил. Вы же еще даже не начали. Так же и в спорте торопитесь. Да зачем я вам тут вообще нужен? Для конкурса художественной самодеятельности. Просто слушайте песню, почувствуете и подхватите. Раз, два, три. три. Верю, верю глазам твоим молодым, верю, верю коротким письмам твоим. Мы расстаемся порой, но всюду со мной ты друг мой самый любимый. Верю, верю, что нет разлуку любви, верю, верю в мечты твои. И где бы ни встречал ты рассветы, вернешься в хороший день ко мне ты. Верю, верю, что мы с тобою вдвоем даже в юге с хорошей песней пройдем. С той давней встречи с тобой счастливой весной, большой и нежной дружбе нашей. Верю всей душой. Да, вроде оживился. Спорт уже полегче воспринимает. Ну, кроме футбола. А почему он опять перестал ходить? И в театр тоже, между прочим. Да он только о нем и говорит. И о вас все уши мне прожужжил. Полина Павловна! Полина Павловна! Я уже в сольфеджио разбираться начал. Странно. Вот, точно. Он странный стал. Вроде и здесь, а по глазам вижу, задумался. Я его спрашиваю, влюбился в кого? А он улыбается, красный как помидор. Цветы, говорю, купи. Мускари. Синие, что ли? Это же гадючий лук. Это красивые цветы. Ты лучше скажи, как его уговорить поучаствовать в конкурсе художественной самодеятельности? А то опять Иньяс все выиграет. Как уговорить футболиста? Сказать, что он подводит команду. Сделаешь? Ну, не мне же ему такие ультиматумы ставить. А я его уговорю на кожаный мяч. Ты сейчас далеко, твой дом далек, и к нему отыскать не смогу я дорог. Между нами лежат снега, снега, и на тысячи верст ледяная пурга. Ледяная бушует пурга. Как будто для меня. Ты сейчас далеко, хороший мой, но с тобой мы живем вот бы на планете одной. Между нами шумят дожди, дожди, и шепчу я тебе, ты хоть в сны приходи. Понимаешь, хоть в сны приходи. А что ты там болтал, пока играл? А что я болтал? Я не расслышала. Спасибо огромное всем факультетам за участие, за достойные номера. Так и хочется сказать, победили все, победила дружба. Но сильнейшим в ежегодном конкурсе творческой самодеятельности Туркменского государственного университета становится факультет физвоспитания. Ура! Не помнишь, отпусти. Не разжимаются руки. У меня тоже. А теперь прошу подняться всех на сцену. Простите. Здесь слишком много людей. Нас ждут на сцене. Подождите, я вам тут приготовил. Специально, вот. Мускари. Я знаю. Спасибо. Полин Павловна! Полин Павловна! Носится как спортсмен. А говорили, травма. Я же не матч отбегал. Но если бы пришлось... Вы цветы забыли. Вот. У окна в вазе стоят. Я ничего не забываю, не помнящий. Вам не понравились? Очень понравились. А, я понял, я... Ай, простите за лишнюю навязчивость, я не должен... Ой, до свидания. Подожди. Чего не должен? Ну, как бы у вас муж и рука теплая. Это я так прощаюсь. Да, надо. Автобус вот мой, вот. Полина, просто Полина. Только не при всех. Я не знаю, что происходит! Я тоже! Товарищи, до меня доходят слухи... Как так? Она же замужем. Уже за руки держится. Прикинь. Совсем стыд потерять. У нас теперь в театре каждый день... Только о ней и думает. Об аморальном поведении в преподавательском составе. А как они смотрят друг на друга? Весь Ашхабад в курсе. Они до остановки не доходят и сворачивают. И если они подтвердятся, будут приняты самые суровые меры. Вы меня поняли? Поняла. Там не надо с ними носиться. Это же дети. Им уже достаточно того, что ты играл за Скиф. Самарканд. Будут на тебя, как на папу смотреть. Чего ты заладил? Не собираюсь я никому быть папой. Сегодня замещать буду? Наверное. Странно. А вы не слышали? Полину Павловну к ректору вызывали. А что у нас скорая во дворе делает? Стойте, пациенту нельзя. Как она себя чувствует? Какой диагноз? Психогенная гипертония. Что? Давление на нервной почве. Вы куда? Вы и родственник? Я... друг. Мы можем пустить только близких родственников или мужа. Полина! Полина! Полинушка! Полин Павловна! Ты все равно меня слышишь? Послушай, я такого никому не говорил. Просто есть что-то сильнее меня. Да, я читал книжки, но так и не научился подбирать слова. Если все... Ты сделала меня живым. Живее, чем когда-либо. Живее всех живых. И ты? Да, я понимаю, у тебя больше стоит на кону. Я знаю, как для тебя важен театр, факультет. Мой муж сказал, что это все из-за меня. Да пусть даже так. Пусть даже так. Для меня это не игра. И ты? Да, мы не можем взять и оградиться от всех. Поэтому давай решать. Мы все заканчиваем. Или нет. Нет, я не могу без тебя. Давай поженимся. Я бы тебе и дефицитные фрукты принес, и вообще весь мир. Но кое-что я могу тебе сейчас подарить. Слышишь? Без нот играю. Это ты бьешь так или пас даешь? Не знаю, как захочется. Как тебя зовут? Аликпер. Аликпер, если хочешь научиться технике, чекань. А я умею. Умеешь. А ты слышал про турнир «Кожаный мяч»?